«Спокойной ночи, маленький водяной», — повторил голос еще раз. И маленький водяной понял, что это голос его матери. И он обрадовался, что услышал голос матери еще раз перед тем, как заснуть. Заснуть окончательно, на всю долгую, полную светлых снов, зимнюю ночь водяного. Конец сказки. Маленькое привидение. Глава первая. В замке Ойленштайн. С незапамятных времен проживало в замке Ойленштайн одинокое маленькое привидение. Это было одно из тех безобидных маленьких привидений, которые появляются ночью и никому не делают вреда, если их, конечно, не трогать. Днем оно спало на чердаке дома в тяжелом дубовом сундуке, окованном железом. Сундук был надежно спрятан за дымовой трубой. У подножья замка Ойленштайн лежал городок Ойленберг. В полночь часы на городской башне били 12. С последним ударом часов маленькое привидение открывало глаза, подтягивалось и зевало. Потом из-под связки старых писем и документов, которые служили ему подушкой, оно доставало связку ключей. Ключей было 13. Маленькое привидение всегда носило их с собой. Стоило ему качнуть ключами, как запертый сундук сам собой открывался. Маленькое привидение выбиралось из сундука. Многие годы никто сюда не заходил, поэтому заброшенный чердак замка был весь в паутине, а пыли скопилось невероятное количество. Она толстым слоем лежала на полу. При малейшем движении в воздух поднимались целые тучи пыли. Апчхи! Каждую ночь, когда маленькое привидение вылезало из сундука, в нос ему набивалась пыль, и оно чихало. Раза два встряхнувшись, оно окончательно просыпалось, затем маленькое привидение выплывало из-за трубы и отправлялось бродить по замку и его окрестностям. Как все привидения, оно было невесомым. Но, к счастью, маленькое привидение носило при себе связку из 13 ключей, иначе малейшее дуновение ветерка унесло бы его невесть куда. Но ключи маленькое привидение носило с собой не только поэтому. Стоило ему качнуть связкой ключей, и перед ним открывалась любая дверь или ворота. То же случалось с сундуками, шкафами, чемоданами, ящиками столов, слуховыми и подвальными оконцами, мышеловками и так далее. Одно покачивание ключей — все открывается, второе покачивание — все опять закрывается. Маленькое привидение очень гордилось своими ключами. Без них, думало оно иногда, жизнь была бы намного труднее. В плохую погоду маленькое привидение бродило по комнатам замка, где теперь музей. Там было собрано много старых картин, кольчуг, пушек и копий, сабель и пистолетов. Маленькое привидение катало по полу пушечные ядра. Ему нравилось слушать их грохот. И иногда разговаривало с дамами и господами, изображенными на картинах. Картины в золоченых рамах висели в парадном зале музея. «Добрый вечер, старик!» — говорил, например, маленькое привидение, подходя к портрету графа Георга Казимира. «Помнишь ту октябрьскую ночь 550 лет назад, когда ты побился об заклад с друзьями, что поймаешь меня и своими руками вышвырнешь в окно? Признаюсь, от меня действительно встревожило. Поэтому не сердись, что я так сильно напугал тебя. Но зачем было выпрыгивать из окна третьего этажа? Тебе еще повезло, ты упал в ров с водой, иначе все кончилось бы не так благополучно». Иногда маленькое привидение низко кланялось портрету прекрасной фальц-графини Женевы Елизаветы Варвары. Около 400 лет тому назад оно помогло графине найти драгоценные золотые серьги, которые стащила с подоконника сорока. Иногда оно останавливалось перед полным господином с рыжими усами в кожаном камзоле с кружевным воротничком. Это был никто иной, как сам грозный шведский генерал Торстен Торстенсен. 325 лет тому назад генерал Торстенсен со своей армией осадил замок Ойленштайн и городок Ойленберг. Но, не простояв тому нескольких дней, он однажды утром неожиданно снял засаду и ушел со всей своей армией домой. «Как поживаете, генерал?» — говорил маленькое привидение, останавливаясь перед портретом. «Знаете, некоторые сейчас еще ломают голову над загадочным вопросом о вашем поспешном отступлении. Но не волнуйтесь, генерал, я и слова не пророню. Ну, может быть, расскажу об этом только своему другу Филину Шухо. Он любит разные истории». Глава вторая. История Торстенсена. Позади замка, над рекой, рос старый дуб. В его дупле жил филин Шухо. Филин тоже был ночным жителем, спал днем, а просыпался в полночь. Филин Шухо был старый и мудрый. Он любил, чтобы к нему относились с уважением. Даже маленькое привидение должно было обращаться к нему на «вы», несмотря на их давнюю дружбу. Маленькое привидение прилетало к дубу, садилось на ветку рядом с филином, и они чудесно проводили время, рассказывая друг другу разные истории, длинные и короткие, старые и новые, печальные и веселые, все, что только приходило в голову. Однажды ночью маленькое привидение вновь появилось на ветвях дуба.